Мадам Би бегло пробежалась по результатам исследования и скорчила недовольную гримасу. «Скоро они будут писать обо мне. Гипноз в психиатрии не применял еще никто. Хотел мне помешать. И где ты теперь? Где ты теперь?» Иронично крикнула она, глядя в небо из окна своего кабинета. Подошла к шкафу, достала бутылку вина, налила себе в бокал и, по традиции, скинув туфли, залезла с ногами на диван. «Сегодня объявят о назначении меня исполняющей обязанности ректора. Прекрасно. А к весне уже стану ректором. Все здесь поменяю. Гранты будут течь рекой. Разгоню всех этих дряхлых стариков. Сделаем новые программы. Пригласим читать лекции ученых с мировым именем. Я стряхну пыль с этого чулана». Радужные мысли прервал стук в дверь. «Да-да. Ни минуты покоя. Надо завести себе секретаря. Давно пора». Мадам Би надела туфли, убрала вино и открыла дверь. «Ван Синь?» «Мадам?» «Что вы хотели?» «Я хотела снова попросить о том, чтобы мой доклад читала я. Это моя работа, вы это знаете». «Ван Синь, вы вторглись в кабинет ректора, отвлекаете меня от важных дел и снова говорите о том, что уже давно решено. Если вы не начнете соблюдать субординацию, я боюсь, нам придется прекратить сотрудничество. Это уже переходит все границы». «Я слышала ваш разговор с профессором Кацем. Я расскажу жандармам, что вы кинули в него что-то тяжелое и угрожали ему». «Я не угрожала. Это он мне угрожал». «Я стояла за дверью. Могла и перепутать. Но пока они будут разбираться, конференция пройдет без вас». Мадам Би прищурилась, как всегда, когда размышляла, как поступить, и, наконец, продолжила. «Моя дорогая, вы пошли по дурной дорожке. Вы хотя бы представляете себе, каким могуществом я обладаю? Мне достаточно сделать несколько звонков, чтобы ваше имя никогда, никогда...» Она перешла на угрожающий шепот. «Не появилась больше ни в одной работе. Вы станете изгоем быстрее, чем спуститесь на первый этаж». «Как справедливо заметил профессор Кац, с большой высоты очень больно падать. Мне-то что? Максимум, так и останусь никем. А вот вам падать будет очень больно». «Ну, хорошо. А откуда мне знать, что это не вы убили профессора? Ведь я тоже могу позвонить жандармам и сообщить им кое-что. Вы с ним спали, надеялись на преференции, а он не только нагло пользовался вашим молодым телом, но и подлым образом из-под тишка и вовсе решил отменить тот доклад, над которым вы работали. Мне некуда спешить. Годом раньше, годом позже. А вам, молодой голодный, хочется всего и сразу. Он вас использовал, вы его убили. Как вам такая версия?» «А если я начну всем рассказывать, что пациент выпрыгнул из окна, потому что эксперимент был плохо организован? Про своих пациентов я скажу, что у них не было улучшения, но вы заставляли меня завышать показатели. Как вам такое начало конференции? Можете забыть о назначении на должность ректора». Мадам Би смотрела на молодую женщину, размышляя, что делать. Ван Синь ни за что не отступит. «Хорошо, хорошо», — примирительно сказала она. Мы обе, и я, и ты, можем испортить друг другу жизнь. Но разве умные люди так поступают? Что мы получим от нашей ссоры? Ничего. Давай лучше подумаем, чего мы можем добиться, объединив наши усилия. Верните мне мой доклад. Я зачитаю его на конференции, отвечу на вопросы и спокойно буду работать дальше над проектом. Хорошо, моя дорогая. Мне нравится твоя хватка. Как ты знаешь, я стану следующим ректором университета. И мне понадобятся в команде свои люди. Нам не нужно ссориться, поверь. Вместе мы добьемся больших высот. «Чёрта с два я буду работать в твоей команде!» — подумала Ван Синь. «Чёрта с два ты продолжишь работу над этим проектом!» — подумала мадам Би. Глава 48. Марион сидела за столом в библиотеке и внимательно рассматривала свои руки. «Снова новая родинка», — думала она. «Я мажу кремом SPF 70. Как эти дурацкие точки все равно умудряются появляться?» Она посмотрела по сторонам, убедилась, что в библиотеке никого нет, и достала из стола спирт, ватные диски, пластырь и канцелярский нож. Еще раз посмотрев вокруг, она обработала нож спиртом и аккуратно срезала кусочек кожи там, где была темная точечка. Рана получилась чуть глубже, чем она хотела, поэтому ей пришлось несколько минут сильно прижимать ватный диск к руке. Наконец она убрала его, залепила рану большим круглым пластырем